Столетия 2-3 спустя игра, кажется, перестала пользоваться такой любовью у изучающих музыку, но зато была перенята математиками, и характерной чертой истории игры долго оставалось то, что ей всегда оказывало предпочтение, пользовалась ею и развивала ее та наука, которая в данное время переживала расцвет или возрождение. У математиков игра достигла большой подвижности и способности к совершенствованию, как бы уже осознав себя самое и свои возможности, и произошло это параллельно с общим развитием тогдашнего сознания культуры, которое, преодолев великий кризис, со скромной гордостью, как выражается Плиний Цигенхальс, примирилось со своей ролью принадлежать поздней культуре, состоянию, примерно соответствующему поздней античности, эллинистическо-александрийской эпохе. Так говорит Цигенхальс. Мы же, заканчивая свой обзор истории игры в бисер, констатируем, перейдя из музыкальных семинаров в математические, что совершилось во Франции и в Англии, пожалуй, еще быстрее, чем в Германии, игра развилась настолько, что смогла выражать особыми знаками и аббревиатурами математические процессы. Игроки подчивали друг друга, обоюдно развивая их этими отвлеченными формулами. Они проигрывали, демонстрировали друг другу эволюции и возможности своей науки. Математическо-астрономическая игра формул требовала большой внимательности, бдительности и сосредоточенности. Среди математиков уже тогда репутация хорошего игрока стоила многого. Она была равнозначна репутации хорошего математика. Игру периодически перенимали, то есть применяли к своей области чуть ли не все науки. Засвидетельствовано это относительно классической филологии и логики. Анализ музыкальных значений привел к тому, что музыкальные процессы стали выражать физико-математическими формулами. Немного позже этим методом начала пользоваться филология, измеряя структуры языка так же, как физика явления природы. Потом это распространилось на изучение изобразительных искусств, где давно уже благодаря архитектуре существовала связь с математикой. И тогда между полученными этим путем абстрактными формулами стали открываться все новые отношения, аналогии и соответствия. Каждая наука, овладевая игрой, создавала себе для этого условный язык формул, аббревиатур и комбинационных возможностей. Среди элиты высокодуховной молодежи везде были в ходу игры с средами формул и диалогами в формулах.